смеются толпы. Поганая молодежь! Они плюют мафином на почтенных граждан. Поганая молодежь! Они ломают окна и втыкают стены. Поганая молодежь! Они орут за то, что кушать не возможно. Поганая молодежь! Не надо нас пугать, на все нам наплевать, и нам на все насрать и растереть. Сходится военное положение. Поганая молодежь! Да здравствует гражданская оборона. Поганая молодежь! И все равно становится все больше панков. Поганая молодежь! И все равно становится все больше и больше. Поганая молодежь! Не надо нас пугать, нам нечего терять, и нам на все насрать и растереть. Тебе, твой во мне, твой вкусна, твой во мне, у меня твоица вкусна, у меня твоица вкусна. летят, двое тут. Несколько там, несколько тут. У меня двоится в глазах. У меня двоится в глазах. Я выдумал напрочь. голубые мальчики, молодые мальчики, мама, бля. Голубые мальчики, холостые мальчики, мама, бля. Голубые мальчики, молодые мальчики, мама, бля. Я хочу вас, мальчики, молодые мальчики, мама, бля. Мама, бля. Мама, бля. Мама, бля. Мама, бля. Голубые девочки, молодые девочки, мама, бля. Голубые девочки, холостые девочки, мама, бля. Голубые девочки, молодые девочки, мама, бля. Я хочу вас, девочки, молодые девочки, мама, бля. Мама, бля. Мама, бля. Мама, бля. Thank you. же, день видя ее тогда, и не видя более простуженных чувств, залезть на поля, как мать-понимать, ты пошло с грязь непонятно, и отошлось поговорить с другим, мама, бля, и чувства более невнятны, сейчас, а прежде будто ясно, а теперь непонятно, и непонятно все более, как мать-понимать, ох! Дайте новое пальто, чтобы было нам тепло. Дайте валенки нам тоже, шляпу, галстук и калоши, чтобы было нам тепло. Дайте музыку послушать, дайте что-нибудь покушать и кормите хорошо. Почести тупые чужеродные бодрости, страна дураков. Глупо пошло до дрожи, слез тоже нету, тяжело. Головой озим, рука только мне, рука только мне. Лесные трагедии, кирпичные почести, тупые чужеродные бодрости, страна дураков. Земля для мёртвых, страна дураков, страна дураков, страна.